Россия-23, 20 августа, ночь. Шелест расстарался, и вернувшиеся из похода по QR-треку, поселившись в двух блиндажах КП разведки на берегу лимана, вымылись в самой настоящей бане и после ужина залегли на полсуток спать. Мужчины отдельно, женщины отдельно. Тарас хотел уединиться, но ему не отдали. И в конце концов он смирился, хотя спал намного меньше других. Тем не менее, все проснулись к обеду 20 августа, переоделись, с аппетитом пообедали, и командиры спецназа ГРУ провели совещание, надеясь услышать подробности рейда группы Тараса. Заметив, что Тарас по-прежнему заторможен и не расположен к общению, Шелест, пригласивший его и подчиненных в командирский блиндаж, перевел глаза на мрачного Шалову Топоридзе. «Прошу прояснить кое-какие детали, лейтенант». Штопор покосился на Тараса, смотревшего в стену блиндажа, как в невероятную даль. «Вообще-то командир это сделает лучше. Мне интересны и ваши впечатления. Все было как всегда. Высадились в 111-м, нас встретили федералы, пришлось объяснять им цель появления в радиоактивной зоне. Все обошлось, нас доставили к Херсону, мы нашли дом, где тусовались боссы ВСУшников и Баба Яга». Потом к нам присоединились они, штопор кивнул на братьев Тараса. Шелест посмотрел на Итана. Баба-Яга ликвидирована. «Жива», — ответил надзорик, — «но ослепла». «Ослепла?» Я всадила в нее наношприц с программой паралича глазного нерва, — проговорила Стефания. «Через какое-то время зрение восстановится, но снайпером Баба-Яга уже не будет». «Почему вы не притащили ее сюда?» Лобовы переглянулись. «Началась стрельба, нас было шестеро. Одним посылом вряд ли удалось бы вернуть всех. Пришлось уходить». Тарас очнулся от своих внутренних переживаний, посмотрел на подругу Иннокентия. Лицо командира Бесогона порозовело, и хотя он ничего на признание разведчицы не сказал, начал прислушиваться к разговору. Шелест задал еще несколько вопросов, обращаясь ко всем присутствующим по очереди, и в конце концов вырисовалась общая картина того, что происходило во время похода бесогоновцев в располагу ВСУ. «Теперь поговорим о вещах, которые мы обязаны были предусмотреть», — Олег кивнул Матоличеву, который хмурый по характеру улыбался редко. «Виссарион Андреевич». «Прослеживается интересная комбинация», — сказал командир РОВ глуховатым баском. «Сначала мы стали свидетелями нападения наемников Мордобьева на САУ. Потом случилось похищение майора Иваненко». Он кашлянул, глянув на Тараса. «Прошу прощения, капитан, но я вынужден вспомнить». Тарас остался неподвижным. «Третье», — продолжил Матоличев, — «произошло нападение на вертушку, возвращавшуюся с задания, что является беспрецедентным событием». «Четвертое». Наемник, принимавший участие в атаке на К-92, признался, что получил задание от командира ЧВК в составе службы безопасности алюминиевой компании, принадлежащей Дерипачке. А тот, в свою очередь, якобы получил координаты базы К-92 и штаба корпуса «Центр». И последнее. С фронта спешно переводят в главштаб полковника Деревянко и делают его генералом, за особые заслуги перед Отечеством. И он сразу начинает бурную деятельность по дискредитации. Матоличев посмотрел на Олега. Полковника Шелеста. Мы полагаем, что все это звенья одной цепи. Заинтересованные в продолжении войны персоны пытаются убрать тех, кто мешает им иметь баснословный кэш. «Можно добавить?» — промолвил Шалова. «Да, конечно». Баба-Яга назвала кличку командира. «Тень. Кто мог знать о таких скрытых от всех посторонних вещах?» Полковники переглянулись. Итан хмыкнул. «Не буду утверждать на все 100, но, по-моему, в ваших штабных верхах работает крот, близкий к структурам ГРУ». «Не может быть!» — выпятил челюсть Матоличев. «Почему же? Пусть это не агентура СБУ или СРУ, палки в колеса могут вставлять и наши олигархи, как уже бывало. В вашем 23-м реале ИИ не так развиты, как в наших 41-м и 88-м, но ситуация разительно схожая. Мне поручили нейтрализовать целый ряд функционеров при власти в стране, в том числе элитных генералов. «У вас есть и такие?» — фыркнул Шалва. «В моем реале их называют генералы класса люкс», — скупо улыбнулся Иннокентий, вызвав оживление слушателей. «Очень смешно», — скривился Матоличев. «Так вот, при задержании генерала Варягина в моем 41-м реале», — продолжал Итан, «переведенного с фронта в головной штаб Луганска, произошел инцидент. Мы попали в засаду. Из Варягина наша старуха, то есть ИИ-система Маршалеса, сделала подставу». «Мы чуть не погибли», — добавила Лавиния простодушно. «Генерала Варягина, говорите», — нахмурился Матоличев. «У вас в штаб перевели полковника Деревянко, у нас Варягина, но это, по сути, дело не меняет». «Еще как меняет. Дело в том, что и у нас есть Варягин, генерал ГРУ, работал с Деревянко по информационному обеспечению разведки. После перевода Деревянко он стал командиром управления по цифре, просится в заместители Чащина. Под его началом работают айтишники ГРУ Луганска, а один из них даже является главным разработчиком будущей ИИ-системы». По тесному пространству блиндажа растеклась холодная вода тишины. «Обалдеть!» — пробормотал Шалва. «Поздравляю, Шари, товарищи разведчики! Вот откуда растут ноги старухи в 41-м реале и баталера в 88-м!» «Тогда все сходится», — сказал Итан. «Ваш Варягин знает все или почти все о Бесогоне и его управлении. Как бы вам снова не пришлось передислоцировать ваш электрический птерозавр в другое место, о котором никто не будет знать в штабах. Если у Варягина такие связи в IT-среде, он запросто может отдать ложный приказ бомбануть по берегу лимана». «Да ладно», — отмахнулся Матоличев, — «он же не украинский диверсант». «А чем такие персоны отличаются от диверсантов? Разве что работают они на врага не из-за идеи, а из-за бабла. Как говорится, имея таких друзей и врагов, не надо». Матоличев, сдвинув брови, посмотрел на молчащего Шелеста. «Олег Иванович, надо срочно...» «Как же это все увязано в единый узел?» Вдруг с детским удивлением заговорил Шелест. «Где мы, а где этот 41-й реал? А 88-й, 111-й? Это же реально другие вселенные, взаимосвязанные», — кивнул Иннокентий. «Или, как говорят, запутанные». «Так что будем делать, Олег?» — сказал Матоличев. «Допросим еще раз Деревянко». Шелест встал. «Хорошо, что мы не отправили его в Москву». Матоличев тоже поднялся. За ним повскакивали с места стальные бесогоновцы, кроме Тараса. «Он в Херсоне, в бункере парней из РОК. Будем брать Варягина?» «После допроса Деревянки. Как фамилия айтишника-разработчика ИИ?» «Шадаев, майор». «Шадаев?» — поднял брови Иннокентий. «Да, что? У нас человек по фамилии Шадаев работает в правительстве министром цифровых технологий». На лицах мужчин отразилось короткое общее волнение. «Как стемнеет, будем брать!» — оскалился Шалова. «И чем быстрее, тем лучше!» «Можем помочь», — неожиданно сказал Тарас, поднимаясь. Лица бесогоновцев повернулись к нему. Судя по всему, он вернул себе самообладание, только был чуть бледнее двух своих братьев. Шелест, шагнувший к выходу из блиндажа, задержал на нем взгляд. Качнул головой. «Надо обдумать последствия. Вы пока в резерве». «Мы сами справимся», — недовольно сказал Матоличев. «Не одни вы, спецы, по перехвату». Оба полковника поднялись наверх. Бойцы обступили Тараса. Лавиния поцеловала его в щеку, Стефания сделала то же самое с другой стороны. «Командир, жутко рад!» — начал Шалва. «Чему?» — поинтересовался Солоухин. «Что все идет хорошо!» — нашелся лейтенант. «Хорошо-то хорошо!» — согласился Жора. «Только мимо!» «Да иди ты!» — рассмеялся штопор, впервые не обозвав товарища каким-нибудь смешным из названий городов. «Пошли пройдемся по кофейку!» — предложил Итан. Гурьбой двинулись следом. До вечера отдыхали все вместе, предоставленные сами себе. Шалва где-то в гарнизоне раздобыл флягу с крымским рислингом, и малопьющая компания с удовольствием посидела на берегу лимана, по очереди купаясь в теплой воде под охраной спутников и прячась в тени древних сикамор, черной акации и туй. Всем отдыхающим выдали комплекты полевой формы без атрибутики, и даже девушки носили зеленые маечки, не нуждаясь в бюстгальтерах. Увидев Стефанию, больше всех напоминающую Снежанну, Тарас ушел, но вскоре вернулся с мокрыми волосами. Наблюдавший за ним из-под тишка Шалова, разомлевший от жары и отсутствия напряга, окончательно расслабился. Солоухин, опекающий спутниц во время купания с автоматом в руках, кинул в него ракушку, но лейтенант не отреагировал. «Как странно», — сказал он, раскинув руки по траве, — «будто и нет войны». Словно в ответ лейтенанту издалека прилетел тихий гром. «Никуда война не делась», — негромко проговорил Итан, — «и неизвестно, когда кончится». «Война не вечна», — качнул головой Иннокентий. «В каждом реале рано или поздно Россия победит, и в последующих версиях начнется мир». «Ежели только американцы не затеют новый передел. Они не могут жить без насилия и войн. Тут ты прав». «А как там у вас дела в ваших реалах, товарищи Лобовы?» — поинтересовался штопор, никому особенно не обращаясь. «Как вы вообще вместе оказались?» Итан, лежавший на траве в одних плавках, посмотрел на Иннокентия, сгонявшего с живота воду. Математик только что вылез из воды, уступив берег девушкам. «Нас побили», — усмехнулся математик, усаживаясь на захваченную из лагеря простыню. «Сильно?» «Неприятно», — признался Итан. «Нас ждали. Кешу со Стешей в их реале, нас с Лави в нашем». Старуха устроила весьма изощренную засаду, да и баталер тоже. «У вас же на родине есть помощники. Рок, надзор, друзья. Друзей подключать нельзя, за ними и так идет слежка. А если и скины заметят что-то подозрительное, не исключено задержание. Зачем подвергать их риску? Что касается Рока, у нас неожиданно появился интересный мужик, причем не просто сочувствующий, а большой специалист в социологии и цифроуправлении. Кто это? Рунге, советник президента, доктор разных наук, политолог, и он же один из руководителей надзора информационной безопасности». Иннокентий вдруг замер. Слушающие Итана посмотрели на математика удивленно. «Нох Айнмаль», — проговорил он. «Рунге!» «Данник Фетисович». Иннокентий улыбнулся так, как никогда не улыбался раньше. Чуть ли не во весь рот. «Как говорит Шалва, обалдеть?» «Чаще я говорю, охренеть», — уточнил штопор. «В чем дело?» — Итан сел. «Дело в том, что и в нашем реале есть Рунге, и тоже Данник Фетисович». «Что ж тут удивительного?» — пожал плечами Шалва. «Сам же утверждал, что реалы повторяют практически все нюансы предыдущих копий, иначе вы не встретили бы друг друга». «Да, но и в 88-й копии он тоже советник президента. Если бы не он, нас со Стешей могли ликвидировать». Наступила тишина, прерываемая плеском воды с берега. «Послушайте», — медленно проговорил Тарас, — «вас ведь в настоящее время не ждут в ваших реалах?» «Как раз ждут», — возразил Итан. «Старуха не человек, она как мина, запрограммирована на поиск и уничтожение цели и постоянно на взводе. Думаю, и баталер тоже». «Я имел в виду неоперативное ожидание и еще не подготовил засаду в каком-то определенном месте». «Что ты хочешь предложить? Нам в любом случае придется драться и со старухой, и с баталером, а, возможно, и с и империей. Мы справимся». Иннокентий посмотрел на 41-го брата с иронией, но промолчал. «Втроем нам будет легче справиться с искинами», — сказал Тарас. «Почему втроем?» — осведомился Шалва. «А нас ты не учитываешь?» «Учитываю, успокойся. Итан, Лавиния доработала вирус? Он с вами?» Надзорик сконфузился. «Нам пришлось бежать во все лопатки, и флеш с расчетами остался у Рунге». «Упс!» — вырвалось у Шалвы. «Тем более надо идти в твой 41-й реал к Рунге. Я как раз собирался предложить вам это сделать. Да и в конце концов пора заняться старухой, а то мы никогда не подойдем к решению проблемы». Шалва тоже сел, пристально глядя на командира. В глазах лейтенанта тлела неуверенность. Но осунувшееся лицо Тараса не отражало ни ярости, ни ненависти, ни фанатической жажды отомстить за смерть любимой. Оно было полно прежней уверенности в себе. «Пожалуй, это правильно», — согласился Иннокентий. «И хорошо бы состыковать обоих Рунги. Их помощь может быть стратегически полезной». «Так что, идем к вам?» — обрадовался Шалва. Иннокентий поднял руку, призывая к тишине. Все насторожились, но математик просто услышал вызов рации. «Нас зовут». «Кто?» — спросил штопор. Никто ему не ответил, все было понятно и так. В расположение КП они прибыли через полчаса, когда жара начала спадать и солнце опустилось к горизонту. В блиндаже командира гарнизона бесогоновцев ждали командиры разведки, включая Матоличева, Волынского и Богданова. Шелест сидел за столом и рассматривал экран монитора, на котором мелькали чьи-то лица. Остальные склонились над планшетом, показывающим карту. Помещение блиндажа было небольшим, и в нем стало тесно, когда количество набившегося в него габаритного народа превысило рассчитанный объем. «Может, мы выйдем?» — прошептал Лавиния на ухо Стефании. Разведчица отрицательно качнула головой. Женщинам очистили метр площади у стола, и они остались. «Пришла оперативная инфа», — сказал Шелест, повернувшись к приглашенным. «Во-первых, подтвердилась связь Варягина», — полковник посмотрел на Итана, — «нашего Варягина, с Деревянко. Генерал согласился дать показания». Во-вторых, вы говорили о том, что в ваших версиях реальности господин Шадаев стал министром цифры. Иннокентий и Итан дружно кивнули. А у нас майор Шадаев является главным разработчиком ИИ-системы, предназначенной для защиты населения и соцслужб от дипфейков. Итан еще раз кивнул. Моя епархия, я занимался этими делами до моего визита, обозначил улыбку Иннокентий. У нас подобный ИИ внедрили для защиты государственных секретов, после чего она стала и империей. «И империей разработка Шадаева стала еще раньше», — сказал Итан, «буквально вслед за 23-м реалом. Можно проверить». «Но ведь о реалах нельзя говорить раньше», — сказал Шалова. «Вы говорили, что QR-код не является машиной времени». Шелест посмотрел на него озадаченно, потом махнул рукой. «Это неважно». У Иннокентия в очередной раз в уме вырос эфемерный фонтанчик какой-то важной идеи и снова уплыл в туман неосознанного восприятия. «Мы получили добро на изъятие обоих обозначенных функционеров», — закончил Шелест. «И на их допрос». «От кого?» — спросил Тарас. «От министра обороны», — усмехнулся Олег. «По наводке руководства РОК, министр начал чистку армии и главштаба от коррупционеров, и президент его поддерживает. Так что наш Бесогон очень даже в тренде». «Здорово!» — шумно выдохнул Шалва. По лицам зашевелившихся офицеров пробежали сдержанные улыбки. «Варягин и Шадаев в настоящий момент находятся вместе», — сказал Матоличев. «Угадайте, где?» «В ресторане», — предложил Штопор. «В Крыму?» — пошутила Стефания. «В каком-нибудь крутом пансионате?» «Не поверите. Справляю день рождения заместителя начальника главштаба Тугумова Рудольфа Нилыча». Реакция у собравшихся проявилась одна, скорее удивление, чем недоверие. «Площадку для гульбы», — продолжал Матоличев чугунным голосом, — «предоставил известный вам миллиардер Дерипачка. Это одна из его резиденций для бизнеса на Курщине. Имеет собственный винный погреб». «Я правильно поняла?» — Стефания вскинула брови. «Гульба происходит в Курске, в то время как на Курскую область совершено нападение ВСУ». «Так точно. Но ведь Курск находится под огнем американских атакамсов». «Как ни странно, по нашим данным, резиденцию Дерипачки не обстреляли ни разу». «Офигеть!» — пробормотал Шалва. Один из работающих на терминале операторов блиндажа повернул голову к Шелесту. «Товарищ полковник, Золотой на связи». Олег подошел к нему, нацепил в протянутую дугу кодовой связи, выслушал неведомого Золотого. «Понял, максимум час-полтора». Сняв дугу, он посмотрел на Тараса. «У вас не больше часа с минутами, успеете?» Лобовы переглянулись. «Если отменить время на экип», — начал Итан, «и сократить доставку в 111-м», — добавил Иннокентий. «Если приплюсовать поиски фигурантов задержания», — продолжил Итан, «всего минут 45-час. Уложимся», — закончил Тарас. «Не понял», — вытаращил глаза Волынский. «Вы что ж, пойдете без оружия?» «Оно нам не пригодится». «Погнали, парни!» — Тарас повернулся к двери. «Подожди!» — остановил его Шелест. «Не лучше стартовать прямо отсюда? Неизвестно, что в 111-м реале находится в точке блиндажа, да еще на его глубине. Понял. Пойдете втроем?» Тарас поймал взгляд Шалвы. «Впятером!» Бойцы заторопились наружу. Иннокентий повернулся к Стефании. «Я поняла», — слабо улыбнулась она. «Пойдете без нас». «Умница!» — он на мгновение прижал подругу к себе и поспешил за бесогоновцами. Провожали десантников только их подруги и старшие офицеры. Времени искать хоть какое-то оружие было некогда, к тому же шла пятерка не на штурм украинского опорника, и лишь у Шалвы и Солоухина оказались ножи. Дисциплинированные профессионалы ЧВК с ними не расставались. Издали выглядели пятеро из ниоткуда, как отдыхающие от военных заданий солдаты, сменившиеся на фронте по ротации и решившие поиграть в футбол. На всех были майки, на лобовых болотного цвета, так получилось. На бойцах Тараса зеленые и пятнистые полевые штаны для повседневной носки. Летние берцы они оставили те же, в каких щеголяли до возвращения на базу. Только для армии России 23-го реала они были шиты из прочного хрома и цвет имели темно-коричневый, в то время как Иннокентий носил продвинутые шузы из гортекса и кордуры усиленной прочности. Они имели дымчато-серый цвет и металлические накладки, спасающие ступни от пуль. И все же в первую очередь при взгляде на них в голову зрителя приходило ощущение, что это вышли на поле погонять мяч молодые солдаты-срочники. А поскольку все десантники выросли высокими и сильными, по сути Тарас, Итан и Иннокентий являлись копиями одного и того же человека, да и бывшие бойцы ЧВК Бах, Штопор и Соло тоже не были субтильными, то вторая мысль у случайного встречного следовала за первой. Регбисты. Душный вечер 23-го реала сменился прохладной ночью 111-го, и пятерка несколько секунд осматривалась, напрягая зрение и слух. Если война в 23-й копии Вселенной шла в 25 километрах от Курска, то в 111-м было тихо и не жарко. Итан совсем недавно побывал здесь при захвате Варягина, однако не мог ориентироваться на территории реала. Коттедж Дерипачки располагался на северной окраине Курска, и пришлось уповать на знание города экипажем боевого модуля, посланного шеф-майором Лебедевым. Сам майор, однако, не появился, так как к моменту прибытия десанта выполнял какое-то задание начальства, но командир группы ФУКТ, шеф-поручик Самсонов, суетливый парнишка лет 22, с уважением глянув на лобовых, которые были выше его на голову, выполнил все, что просили. «Командир хочет поговорить с вами», — сказал Самсонов, казавшийся в своем хамелеоне призраком в свете габаритов модуля. «У него есть вопросы. Как только сможем, встретимся», — пообещал Тарас. До Курска аппарат, способный летать в 10 раз быстрее звука, домчал десант за 8 минут. Город, ставший в 23-м и 41-м реалах целью для нападения ВСУ, в 111-м выглядел абсолютно мирным и сонным. Пилот после консультации с навигационной системой области уточнил место расположения коттеджа «Дерипачки». Здесь на месте усадьбы олигарха построили фабрику по производству быстро разлагающейся тары. И модуль спикировал во двор фабрики между двумя корпусами. Никакого ракетно-зенитного прикрытия у нее не было. «Спасибо», — поблагодарил Тарас Самсонова. «С нас причитается. Дальше мы сами. Вернемся через полчаса. Ждите». Спрашивать, что собираются делать регбисты, поручик не решился. Однако вряд ли он сдержал возглас удивления, когда пятерка спортсменов исчезла. Никакого плана Тарас не составлял. Времени было в обрез, и следовало действовать в зависимости от обстоятельств. Он так и сказал, когда двойка, сам Тарас плюс Штопор и тройка, Иннокентий, Итан и Солоухин, десантников, перешли границу реала. «На ушах!» «Лбы фас, Штопор и Соло на спине». Ответа не последовало, да он был и не нужен. Все прекрасно знали, что нужно делать по ситуации. Проявились они всего в метре от бетонной стены, окружавшей усадьбу Дерипачки по периметру. Это было невероятной удачей, потому что, выйдя QR-ходцы на улице, перед стеной, на ее преодоление им потребовалось бы немало сил. Да и охрана усадьбы наверняка отреагировала бы на атаку. В данный же момент десантники уже стояли на территории коттеджа и, сориентировавшись, группа бесшумным ручьем потекла к трехэтажному строению, сложному в стиле евродизайн. Больше всего здание напоминало парижский Нотр-Дам в уменьшенном в 5 раз варианте. Те же угрюмые башни, те же ломные линии готического стиля, арки, стрельчатые окна, статуи жутких монстров и мощные контрфорсы. И зенитная батарея на крыше между башнями. непревзойденный российский пушечно-ракетный комплекс «Панцирь-3М». Так как гуляли очень большие и влиятельные особы российского ВПК и Министерства обороны, машину главного входа в коттедж хватало. В основном это были кроссоверы «Аурус», пара китайских бронированных лимузинов класса «Люкс», несколько бронеавтомобилей и две БМП «Манул». Торжество началось недавно, и машины продолжали прибывать, заставляя охрану усадьбы напрягаться сверх меры, поэтому периметр владения Дерипачки просматривался не так тщательно, как того требовала ситуация. Устремившись сквозь деревья доставшегося владельцу участка леса, ручей десанта скрытно пересек около 20 метров и остановился. Были слышны вполне мирные звуки жизни усадьбы во время празднования – урчание моторов машин, человеческие голоса, лай собак, смех, стук распахивающихся и закрывающихся дверей. Никто не ждал гостей из 23-го Реала. Все обслуживающие торжество люди занимались своими привычными делами и не задумывались ни о чем, в том числе о какой-то там войне, происходящей в какой-то другой реальности, аж в 25 километрах от города. Но самое главное, никто не ждал воздушной атаки нацистов, словно у ВСУ не было ни беспилотников, ни ракет. К уху Тараса придвинулись губы Иннокентия. «Надо взять языка. Сам об этом думаю, где лучше. Снаружи могут не знать, где сейчас Варягин и Шадаев. Придется идти в дом. Надо знать расположение комнат. Пока будем искать информатора, может случиться всякое. Я возьму кого-то из зевак. Оставь, это сделает штопор». Иннокентий нетерпеливо мазнул губами по уху капитана, но тот уже позвал лейтенанта. Нужен язык, понял? 2 минуты. Шалва исчез, словно растворившись в воздухе. Остальные десантники в ожидании расположились в кустах роз и шиповника за одним из контрфорсов. Ждать действительно пришлось не больше 2 минут. Послышался шорох, тихий свист соловья. Солоухин метнулся на свист, и вдвоем с лейтенантом они приволокли пленника. Им оказался один из слуг коттеджа, парень в серой униформе, вынесший из дома мешок с мусором. Его привели в чувство, зажали рот, и Тарас объяснил молодому человеку, что его ждет, если он не даст показания или сдуру закричит. Парень понял. Через минуту десантники знали расположение помещений внутри мини-собора Нотр-Дам. Как оказалось, официальный прием гостей уже закончился. Именинника поздравили все, кто приехал, в том числе мэр Курска и замы министров промышленности и торговли, в 3 залах замка начали усиленно отмечать день рождения замечательного, восхитительного, думающего, радеющего, высокопрофессионального, прекрасно образованного, великого стратега, достойного звания Героя России, исключительно честного, неподкупного, умного и доброго человека, вскоре собиравшегося сменить на посту начальника генштаба нынешнего, не менее замечательного, старпера. Генералам и новорожденному отвели отдельное помещение на 2-м этаже центрального корпуса. Персоны пониже званием и положением разместились в 2 других на 1-м этаже, в 2 башнях с видами на лес и близкое озеро. О том, что случилось в 41-м Реале, когда в таком же Курске был похищен украинскими диверсантами еще один генерал Варягин, разумеется, никто из присутствующих на празднике не знал. Язык не знал Варягина в лицо, зато слышал от приятелей, что к одному из гостей обращаются «товарищ генерал» или по имени и отчеству Семён Самсоныч, и стало понятно, что это и есть генерал Варягин, претендующий сменить уехавшего в Москву деревянка, уже дающего показания СМЕРШу. «Где эта гостиная?» — осведомился Тарас. «Левая башня», — клацнул зубами испуганный парень. «Сколько там гостей?» «Я не считал, 15. «Веди». «Но я же... Вы же... Там же охрана!» «Что можно взять снаружи и внести в дом, словно в нем есть необходимость?» «Не знаю», — растерялся слуга. «У нас все есть?» «Думай», — штопор сдавил шею молодого человека. «Во флигеле туша кабана. Мы готовим ее к ночи. Будем жарить на вертеле. Еще что?» «Стол?» — предложил Солоухин. «Понесем вдвоем, будто он нужен для расширения компании». «Пока они опомнятся, движ!» — скомандовал Тарас. «Плотной группой реагировать только на огнестрел. В Флигель для обслуживания владений располагался с тыловой части усадьбы всего в десятке шагов от коттеджа. Он не охранялся. Двор был освещен, по нему то и дело сновал служебный персонал, в основном волонтерского возраста. И это было на руку десантникам, потому что для опытных бойцов разведки, владеющих актерским мастерством не хуже самих актеров, влиться в обслугу усадьбы не составило труда. Проникнув во флигель через окно, штопор и Соло передали подносы с блюдами и шампурами готового шашлыка Тарасу и Итану, вынесли оттуда стол, и делегацию к задней двери коттеджа повел так и не пришедший в себя первый пленник. Крикнуть о появлении диверсантов он не рискнул. Прислуга дома почти никак не отреагировала на новых помощников, а когда все они вошли в здание со стороны двора, изменить что-либо охране было уже не под силу. Пока Шалва и Жора втаскивали стол, нарочито делая это с холопской неуклюжестью, Лобовы обезвредили двух бугаев в универсальном камуфляже, сделав это с изящной простотой и скоростью. Ударов никто не заметил, но оба отключились моментально, вооруженные дубинками и карабинами тайгам. Пленник засеменил вперед, подталкиваемый Тарасом. Бросив стол, но оставив подносы с шампурами, группа, превратившаяся в единый солитон, устремилась по коридорам мимо помещения первого этажа к левой башне замка. Для этого понадобилось всего полторы минуты. На переходе из главного корпуса, из недр которого доносился нестройный хор гулянки, музыка, голоса, смех, звон посуды, в башню встретился охранник в сером. Он не сразу сообразил, что за процессия следует через арку, и был обезврежен Иннокентием, как глухарь, застегнутый врасплох охотником, одним касанием шеи. «Тут!» — выдохнул проводник. «Спрячься!» — выдохнул Тарас. «Адреналин!» Ворвались в зал через открытую дверь, едва не сбив с ног девушку в сером комбинезончике и фартуке, несшую под нос, заставленный грязными тарелками. Помещение оказалось круглым, с нишами в стенах, в которых красовались фигуры древних рыцарей в металлических доспехах. Посреди располагались три круглых стола, вокруг которых восседали 12 человек по 4 за каждым, увлекшихся трапезой. Никого из них Тарас не встречал, впрочем, как и его двойники. Да и Варягина он узнал не сразу, так как полковник был не в мундире с погонами, а в летней одежде. Белая рубашка опаш, белые брюки, красное от выпитого лицо. Среди гостей, преимущественно мужеского полу, были и три женщины, молодые и красивые, как показалось десантникам, умело выставлявшие свои гламурные прелести в блеске драгоценных камней и металлов. И Тарас вспомнил прочитанное в интернете исследование известного блогера о подиумных генеральших, получивших благодаря связям с крутыми чиновниками Министерства обороны доходные места и звания генералов. Хотя в данном случае женщины за столами могли быть и женами полковников разного уровня, и эскортницами, и неимоверно ценными специалистами, как миллионеры, лоббирующие завоз в Россию незаконных мигрантов, называли последних, отстаивая право на бизнес. Охранник был и в зале. Он сидел за отдельным столиком в глубине одной из ниш и бдительно следил за порядком в компании, уже начавшей проявлять признаки развязной веселости и барской важности. Разумеется, далеко не все приглашенные на день рождения к заместителю начальника главштаба являлись коррупционерами, мальчиками на побегушках у генералов или дельцами теневого бизнеса масштабов уже сидящих в СИЗО генералов типа Тимура Иванова. Большинство старших офицеров Министерства обороны и в главштабе служили родине по чести и совести, но не они, к сожалению, по мнению общественности и даже следственных органов, правили бал в военном и особенно в тыловом обеспечении. Мысль мелькнула и исчезла. Тарас метнулся к Варягину, в данный момент пьющему вино на брудершафт с каким-то бородачом в черном костюме. Охранник отреагировал на гостей спустя секунду, что говорило о хорошей подготовке вип-бойца. Видимо, он прошел неплохую подготовку в рядах ФСО при охране кого-то из важных персон. В руках парня появился карабин. Он не только заметил десантников, но и правильно оценил их намерения и принялся действовать, не теряя ни мгновения. Гибко вскочил на ноги, выстрелил в то место, где только что стояли пятеро бесогоновцев, Тайга была заряжена крупной дробью, и выстрел разнес фигуру рыцаря и стеклянный витраж на стене. И началась вакханалия испуга, паники и тупой человеческой несдержанности, присущей толпе. Не подались панике только считанные офицеры, не бросившиеся, как большинство соседей, к выходу, а начавшие искать причину переполохам. К счастью, их оказалось немного, и помешать десанту они не смогли. Штопор и Соло схватились с владельцем карабина. Итан вступил в схватку с каким-то парнем в гражданском, показавшим достойный уровень адепта единоборств. Иннокентий, благодаря своему дополнительному интерфейсу, обратил внимание на открывающуюся прежде незаметную дверь в одной из ниш, метнулся туда и в течение пары секунд уложил на пол парня в сером, вооруженного такой же тайгой. Тарас перепрыгнул стол и схватил за руку Варягина, левой рукой выбив бокал, и бородача правой рявкнул. «Где Шадаев?» «Это я», — проблеял краснорожий потный бородач. «Идемо!» — перешел на украинский Тарас, рывком прижимая к себе обоих. «Примечание. Идемо. Идем. Украинский». Через мгновение их не стало. «Сюды!» — крикнул Итан бойцам Тараса, проявляя языковую изобретательность. Штопор в этот момент отобрал у охранника карабин, выстрелил в потолок, а Жора ударом в висок отправил парня в нокаут. Оба метнулись к надзорику. «Едить я с Лидом!» — крикнул в ответ Иннокентий, на которого выбежали еще три парня в сером, вооруженные на этот раз калашами. «Мы допоможемо!» — заикнулся Шалва. Итан сгреб лейтенанта, дернул Солоухина к себе, и все трое растаяли в воздухе, ароматизированным алкоголем и запахами салатов. Тарас вышел вместе с притиснутыми к телу пленниками в сырую ночь 111-го Реала. Оба приятеля, оказавшись в незнакомом месте, в темноте, повели себя одинаково, но в соответствии с темпераментом каждого. Варягин, будучи офицером со стажем, пробывшим на фронте 2 года и вкусившим все прелести войны, присел, отпущенный Лобовым, с возгласом «Твою мать!». Его приятель, с которым он решил выпить на брудершафт, вообще рухнул на мокрую землю на оба колена, выговорив «Блин, зашквар!». «Стоять!» — Тарас огляделся. Увидел в полусотни метров габаритные огни модуля. На душе стало легче. Поручик Самсонов из неведомого ФУКТ не подвел, дожидаясь возвращения десантников из параллельной вселенной. Между тем, с момента старта группы прошло уже 46 минут, и сотрудник Федерального управления надзора территорий мог спокойно вернуться на базу. Тарас хотел позвать его, но в это время рядом проявились Штопор, Итан и Солоухин, а вслед за ними через несколько секунд Иннокентий. Тарас выдохнул. «Все целы?» «Норм, командир!» — откликнулся Шалва. «Синяки не в счет!» «Меня зацепило!» — вдруг невнятно признался Иннокентий. «Черт, где?» «Живот!» «Черт, черт! Итан, помоги ему! Ты можешь заживлять раны?» «Ничего, сам подлечусь!» Еще тише проговорил математик, покачнулся и упал. Итан кинулся к нему. «Э, товарищи!» Дрожащим голосом напомнил о себе бородач. «Что происходит?» Вместо ответа Тарас подозвал к себе выскочивших из модуля подчиненных майора Лебедева. «Грузите их в кабину!» «Не трогайте меня!» — возмутился Варягин. «Вы что творите? Я полковник главного управления по снабжению группировки «Север». Вас ждет трибунал. Кто вы?» «В кабину!» — повторил Тарас, с трудом удерживаясь от ответа. «Я тень!» Опустился на корточки рядом с Итаном. «Что там?» «Я мало что вижу в таких условиях. Нужен стационар. Он ранен в живот и в спину. Обе пули остались в теле. Единственное, что можно сделать, это закрыть кровотечение, насколько можно, и побыстрее доставить Кешу в госпиталь. У него же свой нейроинтерфейс. Интерфейс еще нужно активировать. Грузим!» Тарас подозвал бойцов. Перенесли раненого в кабину модуля. Она не имела перегородок, и пленников, еще не понимавших окончательно, что происходит, пришлось сажать рядом. «Давайте мы перевезем его в нашу лечебку», — предложил Самсонов. «Начнутся расспросы», — пробормотал Шалва. «Спасибо, повезем к себе», — сказал Тарас. Варягин, переводя взгляд с одного Лобова на другого, криво улыбнулся. «Я думал, это легенда. Вы ведь братья, да? Кто из вас капитан Лобов?» «Мы все капитаны». Равнодушно отозвался Итан. Модуль поднялся в воздух. В 11 часов ночи группа разделилась на три подгруппы, включая задержанных в Курске, и покинула 111-й Реал. В начале 12-го их встретили в лесу на берегу лимана охранники лагеря. Иннокентия отнесли в полевой лазарет, с ним остались Итан, Лавиния и Стефания. Варягина и бородатого разработчика ИИ систем Шадаева упаковали в отдельных блиндажах, приставив к ним охрану. Остальных бессогоновцев отвели на КП, где всех встретил измученный ожиданием Шелест.